На чертане настроения царили бодрые. А чего, это ж меня господа ингуши прессовали, а коллеги спокойно попивали водочку и флегматично ожидали развития событий. Теперь же вроде все и вовсе замечательно, и я невредимый, и пряник отдан на откуп. Вот только активы все, как корова языком слизнула, такая незадача. Так, Макс подпустил братка. Ну че, Сашенька? Пряник тоже носил популярное в тусовке имя. Давай рассказывай, где ты этих кренделей надыбал? Что вообще за ерунда приключилась? И почему Серега под раздачу попал? Говорил клиент плохо, мямлил. Страх еще не прошел. То есть он догадывался, что бить, скорее всего, уже не будут. Или, как минимум, сначала поговорят. Тут же как, обычно, или практически сразу начинают бить, или можно съехать на рамсах, по-другому только в кино происходит. Да и рожи у нас были явно менее угрозливые, чем у гостей с Северного Кавказа. Нет, рожи, само собой, недобрые. А вы как хотели, при таких-то раскладах. Но на убийц мы не тянули, точно. И пряник начал говорить. Самое поганое заключалось в том, что нарисовалась какая-то огромная цепочка посредников. Совершенно не редкость по тем временам, но некоторый сюрприз. Изначально пидорасный пряник уверял, что от него до продавца валюты 3-4 звена, но пристрастный допрос показал, что всего в схеме было задействовано человек 10, не меньше. И мы начали играть в следственную бригаду. Со стороны все это выглядело, наверное, довольно комично, но мы в этот момент казались себе очень крутыми. Технология выглядела следующим образом. Очередного посредника выцепляли по телефону на предмет получения доли, о кидняке никто еще не знал, торжественно вводили в комнату, где сидели его предшественники, ну а дальше в дело вступал поигрывающий кулаками краб, изображавший на лице максимальное зверство. Ну че, бля, с кого нам теперь спрашивать? Сам видишь, пацанов отбускали лаве на не, а крайним походу ты и выходишь. Че скажешь, голубь седокрылый? Технология работала на отлично. Часам к 2 ночи в комнате собралось не менее десятка дрожащих от страха юнцов, которых гостеприимные хозяева поили, конечно, водкой, но при этом всячески запугивали. Повторюсь, рожи у нас были на редкость недобрые, причем без особой игры. И вот момент истины. Кажется, удалось выйти на непосредственного кидалу курсанта Института военных переводчиков в Лефортове. Крайний посредник забивался с ним под каким-то хитрым предлогом на 9 утра у общаги, после чего все остальные были распущены по домам. Блестящая операция отмечается ударными дозами спиртного. Ох, как преждевременно. Дальше получилось, как обычно. После всех этих пьянок навстречу мы приехали с 2-часовым опозданием. И в общаге, естественно, никого не застали. То есть далеко не факт, что ушлый афер в положенное время явился на стрелку, но об этом уже никто никогда не узнает. Общага — заведение военное, режимное, практически казарма, так что ловить было нечего. Где грань между разгильдяйством и натуральным лоховством — вопрос философский. Факт то, что в результате единственное, что пришло нам в головы, перекинуть предъяву на пряника. Или сам разбирайся, скидалый воином, или косяк на тебе, и получать будем с тебя. Еще не отошедший от вчерашних ужасов пряник был, само собой, согласен на все, тем более, что бандитам его отдавать было жалко, и он это уловил. Чертов гуманизм! Кстати, надо отдать должное, на дно наш терпила, хотя, если вдуматься, кто еще в этом раскладе терпила-то, залегать не стал и постоянно был на связи. Вот только получить с него толком ничего так и не удалось. История затянулась, а затяжные истории, как правило, заканчиваются ничем. Город Выхино далекий. Почти тотальное изъятие ингушами оборотного капитала изрядно подкосило тусовку. Ну, при тогдашних оборотах на прежний уровень мы вышли за считанные недели. Месяца полтора еще работали с конверсионкой, в какой-то момент даже пришла долгожданная партия стиральных машин из Ебурга. Но чтобы восстановиться полностью, пришлось дать жару. В направлении как интенсификации, грубо говоря, просто больше работать, так и экстенсификации. Иными словами, торговать пытались всем подряд. Призвав на помощь прессу объявлениями типа «продам и куплю все, что угодно», с нашими телефонными номерами запестрели чуть ли не все появившиеся на рынке бесплатные газеты. Телефон на чертане разрывался от звонков. «Если следующего звонка не будет больше минуты, считайте меня пидорасом», — смело заявил Комиссаров, в очередной раз кладя трубку на рычаги. «Все правильно рассчитал, позвонили через 30 минут. Ничего удивительного. Торговля компьютерами потихоньку становилась прерогативой крупных игроков, и орда посредников оставалась не у дел. А кушать-то хочется, причем кушать все привыкли хорошо. Дикий ритм жизни распространялся не только на работу, но и на отдых. Похотливый доктор успевал заскочить на пару палок чая к очередной знакомой прямо в обеденный перерыв, что, само собой, не исключало и Зависалов на пару суток. И именно тогда, по коктебельским концам, Макс нарыл выхинскую тусовку. Группу студенток МГПИЯ имени Мариса Тореза, проживавших в районе бывшей Ждановской, и завис там с Давиком и Крабом. «Работаешь, маленький?» — позвонил он мне после двухдневного перерыва. «Ну да, на телефоне сижу. В отличие от... Завязывай ты, батенька, с этим делом. Надо и отдыхать. Короче, бери тачку и приезжай в Выхино. Тут девчонки классные. Записывай адрес». «Ну а чего дома? С чем сидеть, когда братва гуляет?» Через час я уже ломился в квартиру на окраине города. Дверь открыл доктор, полностью голый и крепко поддатый. «Так, ну и где тёлки?» — сурово спросил я. «Да на кухне сидим. Ты проходи и раздевайся, в смысле, хоть куртку сними, а там посмотрим. Хи-хи». На кухне сидела вся честная компания. Девицы особого энтузиазма не вызвали, больно крупные, не в моем вкусе, той категории, которую раньше называли «девушка с большим лицом». «Так, милые дамы», — мрачно заявил я. «Третий день трезвый, а на фоне остальных так еще и только что не в костюме с галстуком. Извините, но столько я не выпью. Хотя поддержать разговор всегда пожалуйста». Дамы не обиделись и правильно сделали. Хотя бы потому, что уже часа через полтора я выпил именно что столько, и, ничтоже сумнявшись, и начал интимно обживать квартиру прямо на той же кухне. В этой сфере комплексами мы точно не страдали. Максимальную же раскомплексованность выказал Краб. Вскоре он ненадолго уехал и вернулся со своей бывшей женой. С Татьяной Сашка познакомился сразу после армии на почве понятного сексуального голода. Через 3 месяца расписались, потом появился сын. Ну, а с зоны молодая жена мужа не дождалась, а потом и вовсе пошла в разнос. Крабушка ее, похоже, продолжал любить и постоянно делал попытки к замирению. Иногда и впрямь дня на 3 мирился и даже вселялся в Танькину комнату в коммуналке, как бы на правах мужа и отца. Заканчивалось все очередным скандалом, с дракой и изгнанием незадачливого возвращенца. Иногда еще и с побоями. Татьяна запросто могла и ногой в бочину засадить. Слабость Таньки напередок была известна всем. Доктор успел ее втихаря трахнуть еще до выхинской истории. Но это же не повод тащить ее в натуральный притон. Вскоре Марков уже наблюдал, как товарищи имеют его жену, жалобно причитая, чтобы хоть по очереди, а не группником, на что немедленно получил от Давика: «Дядь, ну ты же сам жену на общак подогнал. Что ж теперь?» Глаз, впрочем, не отводил. Склонность к вуайеризму у Краба была налицо и проявлялась достаточно часто, еще и в сочетании с очевидным мазохизмом. Сексуальные аппетиты Татьяны были безмерны. Как-то раз, по моим прикидкам, она успела обслужить за сутки 6 человек, включая сотрудника ночной обменки, куда мы ее подвезли продать доллары на предмет продолжения банкета. Да и по работе у нее все было строго. Сфера интересов — краденые вещи, наркотики и не только. «Достала соседка по коммуналке», — пожаловалась мне Танька при очередном загуле. «Бабка совсем с ума сошла, а все никак не помрет. Как бы это дело ускорить? Может, таблеток ей каких подсыпать, чтобы никто не догадался?» «Ну, ты бы еще толченое стекло попробовал. А что, говорят, помогает», — брякнул я. Толченая, не толченая, а крякнула бабка аккурат через месяц. На нескромные вопросы Крабиха загадочно улыбалась. Вообще, за подобными советами ко мне тогда обращались часто. Нравы в обществе портились буквально на глазах, причем во всех его слоях. И ладно бы только за советами. Когда в течение пары месяцев сразу 2 старых знакомых, бывший одноклассник и экс-коллега по Гипрогору, попросили найти киллера для жены, я понял, что мой общественный статус явно изменился. Вот только непонятно, в лучшую сторону или в худшую. Так все в доме были уверены, что ты натуральный бандит, рассказывала мне лет через 15 соседка по подъезду. Не просто новый русский, а именно что из братвы. Рожа наглая, кожан, тренировочный костюм, пальцы веером, да и знакомые какие-то. Ну да, знакомые разные попадались, уж какие были. Ах, Одесса! Тема с объявлениями себя быстро изжила. Слишком топорный метод, и телефон занимает намертво, причем с минимальным КПД. К тому же заканчивалась лафа с конверсионкой. Заводы, не будь дураками, начали резко поднимать цены. Надо было искать новые ниши. «Хорош ерундой заниматься», — заявил нам с доктором Давик. Нормальные люди сейчас все челночат. Там отбой минимум 2-3 конца, причем быстрый. Опять-таки теплые страны. Не попробовать новый бизнес было бы грешно. С новеньким загранпаспортом я в компании Вадима был заслан в славный город Стамбул. До Одессы, а дальше морем. Сборы выглядели стандартно, минимум вещей и очень много водки. Пить начали где-то за трое суток, когда Давик явился на чертань с сумкой и потребовал бухла и девок. Просьба, надо заметить, была риторической, и того и другого счастья на хате не переводилось. Загуляли мы так, что чуть не опоздали на поезд.